Нилли сердито фыркнул, активизируя энергию своего тела. Бум! Вокруг него возникла мощная аура, и он резко открыл глаза. В настоящее время его глаза были не голубого цвета, а очаровательного демонического золотистого цвета с черной прорезью между ними. Нилли почувствовал, как два огромных равнодушных и холодных небесных глаза возникли и проявились позади него. Поскольку он мог очень ясно чувствовать все и вся, это было просто не из мира сего. Нилли мог разглядеть мельчайшие детали, он даже мог сосчитать взмахи крыльев мухи. Мир стал для него течь медленнее, и все было так ясно. Эти глаза. Нилли был шокирован. Как только он достиг этого состояния, он почувствовал, как в его уме бурлит информация, поскольку он понимал эти способности. В этой форме он мог замечательно воспринимать вещи, и он мог даже вырваться из любого обмана, чтобы взглянуть на реальность, он мог даже использовать их, чтобы сбить с толку своих противников. Это могло вызвать иллюзии и страх, вызвать трепет и внутренние сомнения в себе. Эти глаза, зеркало истины и разрушители иллюзий, это глаза Махамаи. Нилли был шокирован, когда понял это. Через некоторое время он воцарился в своей форме демона и вернулся обратно, но когда он это делал, его осенила идея. Нилли управлял своим объединенным духом демона, чтобы медленно восстановить свои нормальные черты. Его когти исчезли, его факт стал до некоторой степени нормальным, его рост уменьшился. В целом из несращенного состояния он был лишь немного выше, а его волосы были немного длиннее и гуще, и если бы он открыл рот, можно было увидеть клыки. Нилли решил использовать как минимум свое объединенное состояние и поддерживать силовое поле защиты вокруг своего тела. Имея лишь небольшую часть своей душевной силы, он поддерживал себя в постоянной боевой готовности и в стойке с высокой защитой. Это означало, что никто не мог подкрасться, и у него всегда была защита. В этом состоянии его осознание также выше, ему просто нужно смягчить его, чтобы сделать его более тонким. Иначе это вызовет недоразумение, потому что люди не захотят общаться с кем-то, кто всегда находится в объединенной форме. Тем не менее, даже если это почему-то невозможно в городе, это фантастический способ оставаться начеку в дикой местности и тому подобном. На его уровне только пик черного золота мог подкрасться к нему, и только они могли каким-то образом понять динамику его силового поля защиты. Это можно рассматривать как третью способность этого духа демона. Поле силы защиты. Хотя это немного искусственная способность, но этот дух демона идеально подходит для этого. Я не думаю, что смогу сделать то же самое с теневой дьявол, возможно, потому, что мне не хватает контроля над душой или второй зверь более интегрирован со мной. Во всяком случае, он уже перестал быть алым львом хаоса, он превратился во что-то гораздо более грандиозное и удивительное. Царственный лев бездны. Нилли улыбнулся, когда вышел из подвала и пошел смывать загрязнения, торчащие из его тела. На следующий день, Северное боевое поле города славы. Северное боевое поле – это поле в несколько километров в окружности. Это смотровые площадки, на которых могут разместиться десятки тысяч человек, окружающие поля боя. В этом районе часто проводилось множество соревнований. Это связано с тем, что люди Глорицита имеют большой интерес к боевым искусствам, поэтому людей будет много. Многие также будут приходить, чтобы участвовать во всевозможных ставках. В этот момент люди из разных семей уже расселились на Северном военном поле. Различные семьи были очень взволнованы этим событием, так как это шанс проявить свои таланты. Аплодисменты на поле становились все громче и громче. Два человека сражались друг против друга посреди боевой арены. Это был типичный поединок, в котором у обоих участников пылал боевой дух. Под тысячами взглядов оба бойца стояли на своих позициях, выкладываясь на арене. Вся арена возмутилась. Все боевое поле было наполнено всевозможными криками. В этот момент в углу места для зрителей, наблюдающей Е Цзюнь, стало немного скучно. Ее немного встревожили результаты годового экзамена, поэтому она некоторое время совершенствовалась в особняке городских лордов, только оставаясь внутри, поэтому она сделала перерыв и приехала, возможно, получить некоторое понимание или получить удовольствие, но, даже хотя бой прошел хорошо, по какой-то причине она не чувствовала себя в ней. Е Цзюнь просто сидела вот так в одном углу. Ее элегантный и очаровательный вид заставил всех взглянуть на нее. Они не знали, что она дочь лорда города, и все же такую красивую девушку увидеть редко. Она огляделась, и внезапно ее взгляд упал на широкую спину человека с длинными блестящими оранжевыми волосами, Она посмотрела на этого человека и подумала: Нили. Ее большие ясные глаза, когда она смотрела на фигуру Нили, сузились, когда она улыбнулась. Нили почувствовал ее взгляд и оглянулся. Нили был немного выше и красивее. Его окружало зрелое очарование, которое только усиливалось его равнодушным и холодным взглядом. Нили также выглядел немного острее, чем раньше, и у него были более длинные волосы, благодаря тому, что он поддерживал поле сил обороны. Глава 39. Почувствовав дружеский взгляд на своей спине, Нили оглянулся и встретился взглядом с красивой и миниатюрной фигурой Е Цзюнь. После разговора в библиотеке они почти не общались, за исключением некоторых случайных приветствий. Е Цзюнь улыбается, глядя на Нили. Он был одет в очень замечательную комбинацию красного, белого и черного цветов в уникальном стиле. В его внешности было царственное присутствие. За его спиной была небольшая накидка, доходившая до пояса, а на ноге он носил длинные сапоги. Е Цзюнь никогда не видела человека с таким уникальным вкусом в одежде. Хотя это выглядело иначе, любой, кто увидит его в этом, согласится, что он выглядел довольно красиво. Нили посмотрел на красивую девушку, улыбающуюся ему, просто кивнула и снова переключил свое внимание на арену. Глядя на зрителей вокруг нее, которые были загипнотизированы ее улыбкой, если бы они узнали, что это направлено на него, тогда весь ад вырвался на свободу. В любом случае Нили на самом деле не о чем с ней разговаривать, достаточно быть ее знакомым, если он подойдет к ней поближе, тогда возникнут проблемы. Можно было считать, что Е Цзюнь достигла брачного возраста, и лишний мальчик рядом с ней привлек бы только нежелательное внимание, которое того не стоило, особенно когда этот мальчик не заинтересован в ней. Нили внимательно смотрел на продолжающийся бой, в то время как Е Цзюнь был немного застигнут врасплох из-за беспечного поведения Нили по отношению к ней. Обычно будучи в центре внимания, она не особо рада, что ее игнорируют. Даже Е Цзюнь была немного озадачена своими эмоциями, потому что часто ее раздражали все, кто ее беспокоили, но теперь она дуется, когда кто-то этого не делает. Женщины, конечно же, странное существо. Бип. Стимулирующий результат. Субъект имеет 73% шансов на победу над субъектом Б. ХМ, это больше, чем я думал, но, опять же, нужно учитывать множество факторов. Подумал Нили. Он использовал вычислительную способность чипа, чтобы определить наиболее вероятного победителя схватки. С помощью этой симуляции он может определить настоящего победителя. По мере того, как Нили прорывался в большие царства, его фишка также становилась все более грозной. Теперь его вычислительная способность потусторонняя по сравнению с предыдущей утилитой. Причина, по которой Нили беспокоится о соревнованиях, это ставки. Сначала Нили не очень обрадовался ставкам, он не думал, что какой-либо дом потратит огромные деньги только на борьбу нескольких молодых людей, но он ошибся. Это событие – источник удовольствия и похвалы для многих семей, и они очень серьезно к нему относятся. Часто ставки на арене превышали отметку в 100 миллионов, это просто замечательно. Осознав высокие ставки, Нили понял, что это его шанс. Ставки – это все о расчетах, это игра вероятностей и возможностей, люди здесь не могут сравниться с проницательным мышлением игроков и ужасающей расчетливой стойкостью Ичипа. Хотя Нили не игрок, он кое-что понимает в этой области. Нили после периода наблюдения мог судить о способностях человека, шансах на борьбу, совместимости матчей, козырной карте, и на основе этого он немедленно отправлял своих людей, чтобы чрезмерно раздуть ставки против предполагаемого победителя. Он вкладывал огромные деньги в разные сценарии по разным каналам. Сценарий – это бой, заканчивающийся менее чем 20 боями в пользу кого-то или 30 боями и так далее. Нили сделал небольшие ставки на все это и поставил огромные суммы на результат, смоделированный AI-чип. Хотя сумма ставок фиксирована для любого дома, есть способы ее обойти. В этом случае, даже если по случайности он проиграет, он может получить возврат с потерей не более 20-30% своих ставок, но если он выиграет хотя бы один раз, то мгновенно сделает в 6 или 7 раз больше своих вложений. Сеттинг Нили и его выбор очень точны, даже с некоторыми очевидными потерями он уже заработал примерно в 15 раз больше денег, чем он потерял в начале. Прямо сейчас новости об аномалии в системе ставок и их огромном проигрыше уже доставляются в соцредфамилы. Нили мог легко уловить скрытую подоплеку и подал знак своему наемному демону-спиритуалисту, приказав ему прекратить торги и стереть все улики. Он посмотрел на Нили, секунду поколебавшись, затем кивнул в подтверждение. Этот демон-спиритуалист имеет пятизвездочный серебряный ранг из простого народа, его зовут Цаован. Говорят, что он не гений, так как весь гений простого человека присваивается семьями мажора, но и он не наполовину плохой. Он самый сильный человек при Ниле, и у него довольно хороший и честный характер. После его найма Ниле должен был убедиться, что он не предаст его, поэтому он просто заставил всю свою семью переехать в свой особняк под его каблуком. Поначалу Цаовану это не показалось подозрительным, хотя и немного странным, и только когда он увидел, как Ниле сладко улыбается, гладя своего шестоголетнего сына, он почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Цаован понимал, что Ниле – отличный мастер, но при этом очень опасный человек. Это было как раз тем утром, когда к нему подошел кто-то, чтобы присмотреть за Ниле и сообщить о его действиях за огромную сумму денег. Цао было довольно соблазнено этим предложением, но у него также есть совесть, и пока он был в тумане принятия решения и вернулся домой, он с ужасом наблюдал за тем, как Ниле наслаждался трапезой со своей семьей, ел, играя со своим сыном. Ниле посмотрел на удаляющуюся спину Цаована, и его глаз стал дьявольски желтым с глубокой черной щелью. Ниле использовал свои глаза Махамаи, чтобы погрузить его в тонкую иллюзию. Он сделал то же самое со всеми своими слугами в тот момент, когда он исследовал использование этой способности. Ниле овладел этой способностью, и это помешало ему подавить спиритуалиста демона серебряного ранга до огромной степени, сделав его своей марионеткой, но получить небольшой контроль над их эмоциями все еще возможно. Ниле нуждается в уверенном и предварительном подтверждении. Если Цао решит предать его, то с помощью этого метода Ниле узнает. Цао покачал головой и холодно пошел вперед, чтобы убить всех, кто знал о причастности Ниле к игре со ставками. Все эти люди были отобраны им индивидуально для этого, и все были преступниками и людьми с плохой репутацией, так что это немного сняло препятствия на его психике. Ниле решил уйти, но смотрел на окончание матча так же, как и предполагал. Эти люди – гении города славы, они просто слишком слабы. Гении, которые сражались, были демонами-спиритуалистами серебряного ранга, но Ниле видел, что он может уничтожить их даже в бронзовом ранге. Их навыков слишком мало. На бронзовом ранге Ниле мог очень легко уничтожить серебряный ранг своей черной мессой. Этот ход очень разрушительный, и его уровень силы был возмутительным. На серебряном уровне Ниле мог серьезно ранить демонических зверей золотого ранга своей мощью. Из-за ограничений своей силы души Ниле мог использовать только эту атаку 4-5 раз, но теперь, будучи золотым рангом, он мог использовать ее 8-9 раз в полную силу. Контроль Ниле над силой души со временем только усилился. Атака на золотом ранге, очевидно, намного серьезнее и опаснее по сравнению с серебряным рангом, поэтому расходуется больше. Если бы ему пришлось использовать их, чтобы вывести из строя золотой ранг сейчас, он мог бы пройти около 14-15. На своем уровне силы Ниле не боится ранга черного золота, только те, у кого есть хорошие накопления, могут доставить ему неприятности. А сила атаки Ниле после слияния с Абыссригал Леон увеличивается только до другого уровня. Ниле посмотрел на священную семью, сидящую в главной зоне с высокомерными лицами. Ниле холодно улыбнулся. Веселье вот-вот начнется. Ниле медленно пошел прочь и повернул. Ецзыюнь последовала за ним, но, миновав поворот, никого там не увидела. Ецзыюнь была очень впечатлена отсутствием у Ниле энтузиазма по отношению к ней, и она хотела поговорить с ним, поэтому она последовала за ней, но он растворился в воздухе. Чите, идет дождь карты кристаллов духов демонов. Внезапно с арены раздался шум, и со сцены раздалось множество удивленных и громких звуков. Кто-то случайно выбросил сотни тысяч монет духов демонов. Шэн Мин посмотрел на дождь из денег сложным и озадаченным взглядом. Его немногочисленные подчиненные только что проинформировали его о результате ставки, публичной ставки, в которой священная семья была банкиром. Большинство людей сделало ставку на свою сторону, чтобы выиграть. На данный момент общая сумма ставки составила 460 миллионов монет демонических духов. Выплата более 460 миллионов монет духов демонов. Они потеряли более 200 миллионов монет духов демонов. Шэн Мин был в ярости. Первоначально он думал, что их публично открытая ставка предоставит им часть денег, и он мог бы спрятать часть из них сам. Однако он никогда не предполагал, что потеряет более 200 миллионов монет духов демонов. Проклятие! Шэн Мин сердито выругался. С того дня, как он занял должность старейшины по главным делам, он никогда не совершал такой огромной ошибки. Потеряв так много монет духов демонов за один присест, патриарх скоро вернется. Даже если он использовал свои прошлые пожертвования, чтобы исправить допущенную им ошибку, он все равно не чувствует себя хорошо из-за этого. Узнай, кто этот сумасшедший, разбрасывающий столько денег. Шэнь Мин взревел, глядя на подбрасываемые в воздух и собираемые зрителями деньги, поскольку он был главным представителем семьи, и он отверг идею их сбора. Как приказал Шэнь Мин, его люди отправились на расследование. Внезапно конверт, смешанный с картами кристаллов духа демона, полетел по дуге и нырнул в щель между его пальцами. Что? Шэнь Мин был застигнут врасплох и, когда он собирался выбросить его, его взгляд привлекла угрожающая комбинация слов кроваво-красного цвета. На нем было написано «Образец надписи «Алые солнечные лучи». При чтении этого слова краски слились с его лица. Если тайны об этом будут раскрыты вместе с его ошибкой в потере денег, то он обязательно пострадает от рук патриарха. Шэнь Мин огляделся, чтобы увидеть, сможет ли он поймать человека, который бросил его, но глубоко внутри он знал, что шансы на то, что это произойдет, почти невозможны, особенно при таком волнении на арене. Шэнь Мин сразу же положил письмо в карман и продолжал следить за событием, пока оно не закончилось. После этого он отправил своих людей собрать информацию о промахе со ставками и найти анонима, но все было напрасно. Пока Шэнь Мин был в ярости, Нили ходил по рынку, как ни в чем не бывало. Он небрежно прогуливался, просматривая оживленную торговую площадку. Когда-либо так часто некоторые женщины смотрели на него застенчивым взглядом, хотя Нили не был каким-то потусторонним красивым парнем и был довольно средним по сравнению с молодыми мастерами с точки зрения внешности, отношения, обаяния и поведения Нили не могло сравниться с любой его возраста. В мире, где сила является самым большим преимуществом, Нили, прямой, как стрела, назад и уверенный язык тела, кажется, что он может поддержать небо, если оно упадет. Он полностью отдавал предпочтение старшим. Нили не заботится о мнении людей, ему нравится правильно одеваться, поэтому он так и поступит. Хотя не стоит судить за одежду, Нили предпочел бы носить красивую одежду, чем ходить в лохмотьях. Вскоре Нили остановился перед мясным магазином и начал делать покупки. Спустя мгновение позади него встал человек. «Я полагаю, что совсем разобрались». Нили не повернул голову и спросил, выбирая, какое мясо он хочет купить. «Да, сэр». Позади Нили стоял Цао Ван, он заставил всех замолчать любым профам против Нили и очистил поле. Действия Нили были чрезвычайно решительными, и Цао только что закончил, когда следственная группа из священной семьи начала шпионить за ним. Цао Ван смотрел на своего непостижимого молодого учителя и не мог не восхищаться его пониманием ума других людей. «Молодой мастер, я получил известие от Джина, что ваша семья прибыла в особняк», — Цао сказал уважительно, как он сообщил. «Джин – боец золотого ранга, поэтому, хотя в бою Цао мог победить его с тем преимуществом, что он демонический спиритуалист, он все же уважал этого парня». «О, это хорошо». Нили вел себя не особо радостно, честно говоря, он чувствует себя немного неловко при встрече с ними, но он должен с этим справиться. Он не может избежать их, особенно когда он в первую очередь призвал их сюда. «Вот ваше мясо, сэр», — кричал продавец, передавая Нили пачку мяса. Нили дал ему несколько кристаллов духа демона, увидев, что продавец радостно улыбнулся и обильно поблагодарил его. Это очевидно, поскольку Нили купил не просто мясо, а мясо зверей-демонов золотого ранга, причем высшего качества. Это значит, что он, должно быть, молодой мастер или что-то в этом роде. Нили взял пачку и протянул Цао Вану. «Возьми это будет хорошо для маленького тайна». Цао Ван взял сумку, но заколебался, хотя, будучи демоническим спиритуалистом серебряного ранга, он также мог позволить себе их один или два раза в месяц, это все еще дорогие товары. Нили похлопал его по плечу, улыбаясь и уходя с непостижимым взглядом. Нили шел к своему дому, Цао Ван следовал за ним. Подойдя ближе, Нили увидел, что кто-то бежит к нему. «Большой брат Нили, ты вернулся». Маленькая девочка весело побежала к Нили. Ее волосы заплетены в косички, щеки красные, как яблоки, выглядит очень мило. Ее зовут Нию, дочь его дяди. У отца Нили, Нимин, есть только один брат. Их статус в семье небесных знаков очень низок. Обычно они полагались на сельское хозяйство, чтобы прокормить себя. К счастью, в семью требуется отдать только треть урожая, остальное можно оставить себе. Поскольку Нили решил привести их сюда, они могли жить более комфортно. В семье из 5-6 тысяч человек в общей сложности 60 членов, бойцы бронзового ранга, 6 бойцы серебряного ранга, 2 демонические спиритуалисты серебряного ранга и 1 демонический спиритуалист золотого ранга. Самый сильный в семье небесных знаков – патриарх, хозяин дома, Нихай. Он – демон-спиритуалист с 1 звездой золотого ранга, его положение в семье самое высокое. После этого 2 бойца с 1 звездой золотого ранга и 1 боец с 3 звездами золотого ранга. В этом сила семьи небесных знаков. В глазах Нили они не стоят усилий по подъему. Нили знал, что его отношения с другими не очень хорошие, поэтому было бы лучше создать свой собственный клан, если он ему вообще понадобится. Что касается своих родителей, Нили чувствует себя обязанным заботиться о них. Это просто нормальные люди, и с его огромным карманом это кусок пирога, дающие им прекрасную жизнь. Нили потер голову Нию, хотя он видел ее в своих воспоминаниях, она очень милая и в реальной жизни, предыдущий Нили очень любит Нию, а сейчас Нили, хотя он хочет действовать жестко, чувствует некоторую связь с ней. Либо это его любовь к детям, либо просто братское чувство, которое он испытывает, когда Нию называл его братом. Нили не уверен, но его первое впечатление о ней было хорошим. Нили преодолел любую вину, которую он чувствовал ранее по отношению к предыдущему владельцу тела. Это не похоже на то, что он убил его или что-то в этом роде, это не его вина, поэтому нет смысла чувствовать себя плохо, но Нили все еще немного думает о своих нынешних действиях. Нили с улыбкой сказал, как прошла поездка Сяю, Н, это было здорово, все супер милые, и есть вкусная еда, сказала Нию, кивая головой. Через некоторое время она стала серьезной. «Я также хочу быть похожим на старшего брата Нили, поступить в институт Святой Орхидеи и стать воином». Нию всегда делал Нили своей целью, но Нили знал об этом, но чувствовал, что это всего лишь ее детская тарабарщина. Нили взял Нию на руки, поднял ее через плечо и усадил. Нию засмеялась, наслаждаясь поездкой. «Цао, ты можешь идти домой, ты заслуживаешь отдыха». «Я также пришлю тебе немного бонуса за твой вклад». Нили небрежно заговорил с Цао Вангом бесспорным тоном и ушел. Цао мог только кивнуть, в его глазах было видно счастье. Нили прошел некоторое расстояние вместе с Нию в дом. Когда они увидели Нили, Нимин и Никай встали, улыбнулись друг другу и пошли туда, где находится Нили. «Сяли, ты вернулся», — сказал Нимин, улыбаясь. «Эн, отец, я надеюсь, что твоя поездка прошла хорошо». Видя изможденный взгляд Нимина, глаза Нили не могли не светиться уважением. Нимин, не практикующий, а простой фермер, но он все же изо всех сил старался оплачивать расходы сына, и даже если Нили не был очень талантливым и одаренным, он все равно сильно любил его. Мысли Нили блуждают, когда он вспоминает различные сцены из воспоминаний, где Нимин был с предыдущим владельцем тела. Все они, родители Нили, дядя, тетя и его двоюродный брат, хорошие люди с добрым сердцем. Нили не мог заставить себя просто оставить их, несмотря на свое сопротивление. «Наша поездка прошла хорошо, расскажите нам о себе». После посещения Института Святой Орхидеи Аурасиали действительно изменилась. Никай рядом тоже сказал, смеясь. «Он кровный брат Ниминг, он моложе Нимина на 3 года. Он такой же, как Нимин, у него нет никакого таланта к совершенствованию». Поэтому он просто обычный фермер. В возрасте Нимина и Никая их сферы душ уже укрепились, и они больше не могли культивировать их. Однако быть обычным человеком все равно нормально. Нили вернулся домой, и, увидев свою мать и тетю, они обрадовались. Наконец-то семья снова воссоединилась. Сердце Нили наполняется странным чувством, но он сохранил стоическое лицо, все чувствовали, что он изменился как физически, так и во всем остальном, но им это казалось нормальным. Внутренне Нили не может вести себя как человек, которым он не является, но он ценил то, как они были готовы приспособиться к его личности. В отличие от других людей, Нили не чувствует, что иметь дело с ними – это боль, но в его сердце все еще есть некоторые запреты, с которыми очень трудно справиться. «Нили, почему ты не вернулся домой и в чем твоя сила сейчас?» Нимин наконец не выдержал и спросил. Все взгляды упали на Нили. Большие глаза Нию также мигали, когда она смотрела на Нили. «Вы, ребята, только что вернулись, давайте обсудим это за обедом», — Нили заговорил, приказав горничной проводить их в столовую, пока он освежится. Нили вернулся в довольно простой и удобной одежде, когда сел. Внимательно посмотрев на него, они увидели некоторые очевидные изменения, но это было не очень заметно. Для тети и дяди его родителей это был просто физический рост. «Как я сказал вам в письме, мне нужно было кое о чем позаботиться, чтобы я не мог вернуться. Что касается моей силы на экзамене в этом году, сила моей души превысила 200, и я стал двухзвездочным бронзовым рангом. Демон-спиритуалист, меня приняли в класс гениев», — сказал Нили, спокойно поедая свою еду. Ни Мина и его компания не представляли, что Нили сможет стать демоном-спиритуалистом. Все они думали, что если Нили сможет стать бойцом бронзового ранга, этого будет более чем достаточно. Когда они услышали о том, что Нили уже стал двухзвездным спиритуалистом демоном бронзового ранга, они все были ошеломлены. Палочки в руках тоже перестали двигаться. Два звезды бронзового ранга. Демон-спиритуалист, класс гения. Ни Мин и остальные подумали, что они ошиблись. «Что вы сказали?» Никай рядом не мог ни открыть рот и снова спросил Нили. «Да, но этот рост произошел не из-за моего таланта или чего-то еще. Пока я тренировался здесь, я был несколько заинтригован алхимией, поэтому я дал ей шанс. Как-то выяснилось, что я довольно талантлив в алхимии. Мне так нравилось, что ко мне относились довольно хорошо, и они также заплатили за различные эликсиры, которые помогли мне добиться прорыва. Они также потянули за веревку, чтобы ввести меня в класс гения, вы, ребята, так что я желаю, чтобы вы остались здесь, и это лучший способ для Сяю также изучить свой выбор». Нили кивнул. Алхимия. Ни Мин и компания бормотали себе под нос. После короткого мгновения ошеломленной тишины на их лицах появилась крайняя радость. Демон-спиритуалист. Алхимик. Класс гения. Любой демон-спиритуалист из семьи небесных знаков имел бы исключительный статус, не говоря уже о том, кто талантлив в алхимии. Во всем доме нет никого подобного, хотя Нили слишком упрощал это, его родители знали, что только настоящий гений получит такое обращение. В семье, помимо освобождения от уплаты налога каждый месяц, они все еще могут требовать от семьи довольно много вещей. Нию моргнула, ее большие водянистые глаза посмотрели на Нили с восхищением и сказали: «Старший брат Нили великолепен». Все это время Нили был объектом ее поклонения. «Хе-хе», Нили засмеялся, потирая голову Нию. «Сяли обладает талантом в алхимии, поэтому он был выбран в класс гения. В конце концов, Сяли не сможет стать двухзвездочным бронзовым спиритуалистом-демоном за такое короткое время. В нашем доме наконец-то появился демон-спиритуалист», — эмоционально сказал Ни Мин. В этот момент, будь то Ни Мин, Ни Кай, тетя Миалин или Нию, все они были очень счастливы. Сяюнь даже заплакал от счастья. «Будущее Сяли будет светлым». Никай похлопал Нили по плечу. «Сяли, пошли, пойдем встречать патриарха». Ни Мин внезапно встал, его сердце наполнилось гордостью. На этот раз он, наконец, может поднять голову перед своими товарищами по клану. Раньше на Ни Мина всегда смотрели свысока люди в семье, особенно Ни Чонг, который всегда хвастался перед ним. Сегодня Нили наконец-то боролся за свое лицо, но внезапно он вспомнил, как Нили не пошел к семье, а скорее привел их сюда, и почувствовал себя несколько неловко. «Почему ты так спешишь?» Мать Сяюнь бросила взгляд на Ни Мина. «Верно, верно». Ни Мин смущенно рассмеялся. В своем сердце он чувствовал себя чрезвычайно гордым, что заставляло его волноваться. «Я не пойду в клан», — ответил Нили, пока ел. «Что, почему?» Когда речь зашла о семье, Ни Мин нахмурился. «Пока я все еще не хочу встречаться с патриархом. Я хочу продолжить обучение». Нили поднял голову, посмотрел на Ни Мина и сказал: «Там будет только бессмысленная политика, люди, пытающиеся гоняться ради выгоды, и их ерунда. Я ничего не должен клану, мои гонорары были оплачены вами, ребята, через тяжелую работу и трудности клан, это мой корень, поэтому я не оставлю его, но никто не должен ожидать любви и преданности, которых у меня просто нет». Но Ни Мин сказал, что для него клан – это все, это семья. Идея отчуждения ему никогда не приходила в голову. «Отец, у меня нет возможности сделать что-либо для клана. У меня есть время заботиться только о себе и о вас, ребята, так что постарайтесь понять». Клан заставит меня поделиться с ними своими ресурсами от имени сыновнего долга. У них будет течь слюна после моих отношений с ассоциацией алхимиков. Я не могу справиться с такими неприятностями. Нили говорил довольно холодным и безразличным голосом, но в конце его голос стал немного нежным, когда он увидел, что Нию становится немного неудобно. Хотя Нили довольно беспечен, он все же не хотел полностью отказываться от семьи небесных знаков, это семья с самой длинной историей. Его история может восходить даже к эпохе Империи Снежного Ветра. Предок семьи небесных знаков был одним из великих лордов того времени. Однако из-за изменения эпохи и долгой эры тьмы семья небесных знаков превратилась в захудалую маленькую семью в городе Славы. И все же там может быть какая-то польза, если Нили будет действовать послушно, они перелезут через его голову, но если он покажет, что у него проблемы с семьей, кто знает, что они могут проявить инициативу, чтобы предложить ему что-то интересное. Хорошо, я понимаю, но что мы будем делать здесь? В задней части дома есть ферма, вы могли бы ухаживать за ней, вы могли бы разводить скот, заботиться об этом доме. Есть еще много дел. Единственная разница в том, что вы можете делать это для хобби, а не просто сводить концы с концами. Нили сказал, что он знает, как трудно им будет изменить свой образ жизни, поэтому он подготовился так, чтобы они были заняты все время. Рядом дядя Никай потер голову Нию и сказал: «Сяою тоже должен много работать и быть похожим на Нили». Сяою будет много работать. Нию кивнула и сказала серьезным тоном: «Приближается ночь, в лесу будет дуть ночной ветерок, будет шелест листвы на ветру». Нили вышел из своей комнаты и направился на балкон. Стоя там, он смотрел вдаль и видел только огни разных домов и сияющий свет полной луны, освещающий мир внизу. Сегодня день, когда ваша тирания положит конец Шэньфэю. Священная семья не должна была быть такой высокомерной. Посланник доберется туда в любое время. Темный день для священной семьи начинается. Тело Нили стало немного иллюзорным, когда его фигура слилась с неподвижной и безмолвной ночью, когда семью Шэн вот-вот охватил ужас. Глава 40. Зал главных дел священной семьи. Шэн Мин яростно расхаживал взад и вперед по главному залу, с нетерпением ожидая кого-то или что-то. Его лицо пылало злым умыслом, и гневный огонь опалил его разум. Шэн Мин снова взглянул на письмо и не смог подавить волну ненависти в своей голове. После того, как этот человек не беспокоился о узоре начертания Алого Солнца, он был очень обеспокоен. Он чувствовал, что враг пытается получить психологическое преимущество и подтолкнуть священную семью к пассивной роли после того, как они не смогли найти человека, который их шантажировал. Это тоже была своего рода провокация, которая бесконечно раздражала его, но, увы, семье не удалось найти ни одной зацепки. У Шэнь Мина не было иного выбора, кроме как следить за домом, чтобы они могли поймать любого, кто хочет причинить им вред, но этот человек все же вышел и шантажировать в суматохе и замешательстве. Сегодня он потерял так много активов, что патриарх должен скоро выйти, и если он не сможет решить эту проблему, он будет мертвым мясом. Еще больше разозлило Шэнь Мина само письмо, которое заставило его взорваться от гнева. Секрет узора Алого Солнца на самом деле не является секретом, который стоит хранить, если сумма слишком велика, поскольку последствия не слишком чрезмерны, но теперь речь идет о семейной гордости, и он должен отомстить за позор. Еще больше его разозлило письмо, полное насмешек, презрения и высокомерия. В письме говорилось: «Приветствую вас, друзья из священной семьи, особенно мой хороший друг Шэн Мин. Похоже, прошло много времени с тех пор, как я отправил свое первое письмо, в котором моим друзьям из клана Шэн рассказывалось о такой печальной темной истории Алого Ордена, образец надписи солнечных лучей. После этого я любезно залег на дно и дал вам время понять последствия того, что может произойти, если он будет выпущен. Я хотел, чтобы вы пришли в себя, прежде чем мы это обсудим. Я видел тебя сегодня на турнире и должен сказать, что ты выглядел очень хорошо, мой друг Шэн Мин. На самом деле, ты выглядел таким счастливым, что я немного завидовал. Ой, ты хочешь знать почему? Ну, это потому, что в отличие от вашего великого, талантливого и доблестного преемника, мой, полное разочарование и совершенно бесполезен. Они только что потеряли мне много денег, и я очень отчаянно пытался свести концы с концами. Затем я подумал о том, чтобы обратиться за помощью и к кому лучше, чем мой хороший друг Шэн Мин. Знаешь, в отличие от моей великая священная семья очень процветающая, поэтому я подумал, может, ты одолжишь мне немного денег. Я не буду просить у вас многого, только немного, крошечную сумму в 100 миллионов скудных монет духа демона. Обещаю, я сохраню ваш маленький секрет при себе. Ты мне не поможешь? И да, не играйте в глупые игры, потому что вам не понравится конечный результат. Адрес для встречи со мной и время написано позади письма. Убедитесь, что вы приедете, потому что я буду, и я не люблю ждать. Просто отдай деньги и избавь себя от унижений. Ваш верный. FATHIERFSCREDFAMILY. Опс. Парень, который знает и просит о помощи, которая на самом деле является просто шантажом выкупа. П.С. Пришлось написать это, чтобы прояснить, что священная семья не самая яркая группа, которую вы знаете. А-а-а, я разорву тебя на куски, крикнул Шэн Мин. Появился человек в черном плаще и сказал: старейшина по главному делу, все эксперты собрались здесь и готовы отправиться в путь. Будьте уверены, что мы обязательно поймаем этого человека и сделаем его жизнь настолько несчастной, что он будет умолять о смерти. Да, пойдем. Семейный патриарх может выйти в любое время сегодня из своего уединения, поэтому нам не нужно беспокоиться о безопасности семьи. Просто оставьте охрану, назначенную непосредственно патриархом, и вперед. Этот позор и оскорбление должны быть оплачены. Кровь. Шэнь Мин злобно взревел, его лицо исказилось ненавистью и гневом. Он немедленно взял всех экспертов и решил отправиться на место встречи. Шэнь Мин немного подозревает, что это, возможно, действие, направленное против семьи, но с такой силой он не беспокоился. Вся команда священной семьи, состоящая из демонов-спиритуалистов и высокопоставленных бойцов, маршировала под покровом ночи без всякого внимания, за исключением одинокой фигуры. Фигура неторопливо сидела на крыше внешнего особняка священной семьи, скрытая в тени, когда он видел силы, марширующие прочь от комплекса священной семьи. Фигура смотрела на это с полным равнодушием и немного насмешкой. Гнев затуманивает суждение и лишает человека способности мыслить рационально. Фигура встала, и это был Нили. Он был одет в полностью черный костюм и почти не присутствовал на нем. Внешний вид безопасности священной семьи очень слаб, но все еще есть несколько очень способных бойцов, спрятанные в различных важных местах. Жаль, что я мог бы использовать этот шанс, чтобы ограбить сокровищницу, но это маловероятно. Основание семьи Мэйджор действительно замечательно. Определенно, даже Шэнь Мин не имеет власти отозвать этих людей. В любом случае, мне не нужно углубляться внутрь. Моя цель прямо перед моими глазами.